пригнулся еще до того, как он закончил фразу. Голос в трубке сорвался на истерический визг. «Поднимитесь, снимите, да!» «Что, думаешь, я сумасшедший, чтобы стрелять? Поднимись! Поднимись, иначе я приду к тебе!» «Я позвонил только из вежливости. Если ты не поднимешься, тогда Бург занял прежнее положение». «Хорошо. Кстати, можешь переставить телефон». «Положи оба телефонных справочника на подоконник, а сверху поставь аппарат. И сделай это сейчас же. Понимаешь, рано или поздно мы кончим разговаривать, а я всегда считал, что лучше, если можно видеть, где телефоны друг друга, чтобы все было ясно. Я мог бы сообщить, что вы мне угрожаете. Ну, ты можешь сделать это, приятель. Можешь, но не сделаешь». «И о ком ты сообщишь? Ты же понятия не имеешь, кто я. Ты можешь объяснить полиции, почему тебе кто-то угрожает? Разумное объяснение есть только одно. А тебе меньше всего нужно, чтобы оно хоть на секунду пришло в голову детективам, правильно? Именно поэтому ты и трубку еще не положил». Борг бросил трубку. Телефон сразу же зазвонил. Борг быстро задернул штору, присел и стал выглядывать в щелку между нижним краем шторы и подоконником. Он увидел, как тот человек вышел из кабины, держа телефонную трубку на длинном шнуре, и поднял с мостовой сначала пиджак, потом пальто. Борг опустил свой телефонный аппарат на пол и снял трубку. «Самый последний раз. Отдерни штору и подойди с телефоном к окну. И не тяни. Я знаю, у тебя есть шанс добежать до машины и скрыться, но даже если ты сбежишь в этот раз, я тебя потом найду. Ты это знаешь не хуже меня. Конечно, ты можешь купить цепочку на дверь и новый замок, ну и что? Отделаться от меня ты не сумеешь. В полицию обращаться тебе нельзя. Сейчас я досчитаю до, скажем, до 10 и приду». Борг отодвинул штору и поднялся с телефоном, который опять поместил поверх телефонных справочников. Его собеседник вернулся в кабину. «Мне, — сказал он, — вовсе ни к чему натравливать на тебя детективов, так ведь? Что там в пословице говорится? В единстве сила, не так ли? Вот и будем заодно. Слушай, то была последняя монетка, так что думай быстрее. Задумай число, Флеминг Борг. 25%. Подумай о 45 000 крон для себя. Я никак не могу понять, о чем вы говорите. Мне неизвестно, кто вы. Единственное, что я знаю, это то, что вы грозите застрелить меня». На этот раз человек на другом конце линии надолго умолк. «Конечно, — сказал он наконец, — всегда можно пойти и разменять побольше монеток для автомата». И он опять замолчал. Дыхание его стало напряженным. Борку показалось, что уверенность этого человека в себе поколеблена. «Ну, хорошо. 50%. Борку все вся эта ситуация напомнила ту, когда два школьника припираются из-за новой игрушки –